большинство и меньшинство. Мы намерены обсудить взаимоотношения между евреями и христианами в Западной Европе, начиная с раннего периода становления христианства и до XVI века. Все это время взаимоотношения между евреями и христианами складывались как отношения между меньшинством и большинством. Это положение выражалось как в факторах демографии, так и в самоощущении. Отношения между меньшинством и большинством включали в себя в сущности все области общественной жизни, экономику и культуру. Эти отношения были в большой степени основаны на традиции и основных понятиях, сформировавшихся в первые столетия существования христианства, но претерпевали различные изменения, связанные с различными историческими обстоятельствами, возникавшими в различных странах в разное время. В тот период времени, о котором идет речь, христианский мир был далек от единства, несмотря на то, что к XII веку церковь стала стремиться к унификации христианского мира хотя бы с религиозной и культурной точек зрения. Еврейский мир находился точно в таком же положении. Несмотря на то, что в нем можно найти важные элементы единства, общую религию и общую историческую память, как и общую надежду на грядущее избавление, единого мира он, тем не менее, не составлял. Единство религии не обязательно сопровождается единством общества и даже культуры. Приведем по этому поводу слова Якова Каца. Во вводной статье книги «Кризис традиции» мы приняли исходную предпосылку, согласно которой рассеянные группы еврейского народа, взятые совокупно, представляют собой однородное социальное образование. С другой стороны, самый факт рассеяния означает, что каждая такая группа одновременно является и частью местного нееврейского сообщества. Так что в экологических терминах еврейская община в первую очередь принадлежит к окружающей ее нееврейской среде. Евреи относятся к этому обществу как часть к целому. Они выполняют внутри него определенные функции, и многие их нужды удовлетворяются этим обществом. В социологических терминах еврейская община может быть определена как подгруппа общества в целом, хотя в качестве подгруппы ей недостает многих характеристик доминирующей среды, тем не менее она в ней интегрирована, поскольку иначе не могла бы существовать. Сформулируйте два значения социальной принадлежности, когда речь идет о евреях, согласно приведенному отрывку из книги Якова Каца. Предметом нашего анализа является процесс интеграции еврейского меньшинства в христианское общество. Евреи принадлежат к еврейскому миру, объединенному верой, исторической памятью и надеждами на будущее, но в то же время они принадлежат и к определенному обществу, в котором живут. Общество это является христианским. Его члены отличаются от евреев своей верой, но близки им каким-то новыми жизненными проявлениями. Вживание евреев в такое общество имеет положительный аспект – интеграция, а отрицательный – отчуждение. И необходимо рассмотреть оба аспекта. Следует подчеркнуть, что данный курс не есть пересказ истории евреев в странах рассеяния и не посвящен обсуждению взаимоотношений между евреями и христианами в хронологически описательном аспекте. Мы не намерены воссоздать исторический нарратив как связанное и последовательное описание различных событий, происходивших на протяжении многих сотен лет. Наша задача – найти те главные и основополагающие узлы, при помощи которых можно разобраться во взаимоотношениях евреев и христиан. Взаимоотношения эти последовательные и продолжительные, но при этом постоянно изменяются в соответствии с возникающими особыми историческими обстоятельствами. Само собой разумеется, что мы не сможем проследить за всеми этими обстоятельствами и происшествиями, соблюдая историческую последовательность. Мы сможем лишь коснуться особо важных проявлений основных проблем. Есть у нас и географические ограничения. Мы не сможем разобраться во всей совокупности событий и проблем, возникавших среди евреев во всех странах рассеяния. Луч прожектора всегда будет направлен на ту область, в которой происходили самые важные события, касающиеся избранной темы. Географически тема дискуссии будет ограничена Западной Европой. Особое внимание будет уделено Франции, Италии, Германии и Испании. Однако и эти страны не исследуются в данном курсе в равном объеме, последовательно и детально. Мы старались отобрать все наиболее характерное. Иногда наш выбор зависел и от наличия тех или иных источников или научных исследований. Так, например, споры о методах комментирования Библии рассматриваются в основном в связи с тем, что происходило во Франции в XII веке. А дискуссия о гебраистике, Ренессанс, естественным образом сконцентрирована на Италии. Мы хотели разобрать особо выразительные примеры сложных и многоплановых взаимоотношений евреев и христиан с тем, чтобы выявить природу этих взаимоотношений.